В эфире программа «Наука, культура, жизнь». У микрофона корреспондент газеты «Помоги себе сам» Ирина Чернович. У нас в гостях Ольга Юрьевна Филеева. В прошлый раз мы с ней начали беседу на тему «Осень. Наше здоровье. Осень». О наступившем уже времени года, когда меняется все. Меняется наш образ жизни. Мы переходим, ну, в основном переходим от отдыха к работе и к учебе. Погода меняется, и вместо летнего тепла становится холодно и сыро. Естественно, что человеческий организм не всегда успевает за этими изменениями природы. И вот Ольга Юрьевна Филеева рассказала нам о наиболее опасных вот таких точках осени, которые чреваты какими-то неприятностями для нашего здоровья. Кроме того, Ольга Юрьевна дала нам ряд замечательных простых советов, как избежать гриппов, простуд и вообще любых вот этих острых респираторных заболеваний. Ольга Юрьевна, может быть, для тех, кто вот не слушал прошлую передачу, мы напомним как бы конец нашего разговора. Вы начали говорить о адаптогенных препаратах, естественных, растительных препаратах. Может быть, вы напомните о них для тех, кто, может быть, не очень хорошо услышал или запомнил? Безусловно. Значит, мы говорили об очень интересной группе препаратов. Это адаптогенные препараты. То есть препараты, которые приспосабливают организм к изменившимся условиям существования и помогают ему справиться со стрессом. Эти препараты, мы говорили, препаратов таких есть несколько, но мы говорили о растительных препаратах. Препараты, которые растут в нашей стране, это дальневосточные препараты, такие как элеутерокок, лимонник, настойка заманихи, настойка оралии. Элеутерокок в виде экстракта, ну а все остальное в виде настоек у нас в нашей аптечной сети можно приобрести. Эти препараты не только активируют иммунную систему и помогают избежать различных инфекций, в том числе и вирусных, но они также приняты в определенных дозах, умеренно тонизируют организм. И если принимать их в первую половину дня, то, как мне казалось бы это странным, они обеспечивают улучшение сна, поскольку они дают, так сказать, хороший, нормальный уровень бодрствования, после чего организм, так сказать, приходит к естественному отдыху. Поэтому эти препараты могут употребляться и у детей, и в том числе у детей достаточно возбудимых. Единственным как бы побочным действием этих препаратов является повышение артериального давления, которое может быть у людей с исходно, так сказать, высоким уровнем или с лабильным, то есть с подвижным артериальным давлением. Однако схема, по которой я предлагаю их давать, помогает избежать этих осложнений. Здесь дозировки этих препаратов несколько меньше общепринятых, о которых можно прочитать в фармакологических справочниках. При том, что вы даете меньшие вот дозы, вы даете их по какой-то определенной схеме, когда их действие не ослабевает, а наоборот, как бы оно вполне полноценное. Конечно, это полноценное действие. Вообще, как показывают многочисленные исследования, многие препараты вот такого вот адаптогенного, стимулирующего характера, витаминные препараты, можно давать на самом деле в дозах в 10 раз меньших, чем мы даем обычно. То есть, если давать по определенной схеме, то эти дозировки оказываются достаточно эффективными, и в то же время организму легче справиться с выведением, так сказать, продуктов. Да, то есть он не нагружается. Не нагружается. Итак, начнем с любимого мной элеутерокока. Значит, схема приема лекарства предполагает постепенное увеличение дозы. Взрослым людям мы начинаем с одной капельки в день. Препарат дается один раз в день, утром, натощак, в небольшом количестве воды. Детям можно дать в сладком чае, в соке, пожалуйста. Значит, одна капелька обычной глазной пипеткой мы капаем. И по одной капле в день мы прибавляем. То есть на второй день мы дадим 2 капли, затем 3 капли и так далее. Значит, дозировка для взрослого в зависимости от веса до 10-12, но людям с избыточным весом можно дать и 15 капель. Гипертоникам 10. Это, так сказать, предел, выше которого давать не надо. 3 дня мы даем 10 капель, то есть стабильно достигнув этой высшей дозы. И затем также по одной капельке мы начинаем снижать, пока полностью не убираем, не снимаем этот препарат. Весь такой курс занимает примерно 2,5 недели, чуть больше 2 недель. Детям от 5 до 10 лет мы начинаем с 1/2 капельки. А как это 1/2 капельки? Значит, 1/2 капельки делается очень просто. Мы берем 2 емкости каких-то воды, предположим, 2 чайных или 2 кофейных ложечки воды, и капаем туда 1 каплю препарата, перемешиваем и берем оттуда 1 ложку. То есть таким образом мы можем разделить препарат, соответственно, на 2, и на 3, и на 4 части эту каплю. Значит, поэтому детям с 5 до 10 лет мы начинаем с 0,5 капельки, также 1 раз в день утром, ежедневно добавляем 1/2 капли, и максимальная доза 5-7 капель. Затем точно так же по 0,5 капельки мы снижаем. И, наконец, детям с года до 3 препарат тоже можно давать, начиная с 1/4 капельки, по 1/4 капельки прибавляя до 3 капель. И точно так же 3 дня даем 3 капли и снижаем. Такой же курс можно провести и для других названных препаратов. Настойка лимонника, затем настойка заманихи, настойка оралии. Данный в таких дозах препарат, как правило, не вызывает побочных действий. Значит, важно только соблюдать схему и давать препарат обязательно утром. То есть на ночь во второй половине дня препарат давать не стоит. Вместе с адаптогенными препаратами можно дать днем или утром, но несколько позже, не в один, так сказать, не в одной ложке, не в один прием, можно дать один из следующих препаратов, обладающих выраженным противовирусным действием. Прежде всего, это прополис. Детям лучше дать водный настой прополиса. Кстати, все эти препараты можно приобрести, например, на ВВЦ в павильоне пчеловодства. Там есть разнообразные препараты. Водный настой прополиса в аптеках бывает не всегда. Там он всегда есть. Но, в принципе, взрослым и людям, детям уже такого подросткового возраста, можно дать и спиртовую настойку, поскольку дозы, как вы сейчас убедитесь, невелики. Значит, дается прополис в том случае, если нет аллергии на мед. Если есть аллергия у ребенка на продукты пчеловодства какие-либо, то лучше не рисковать, хотя, в принципе, прополис наименее аллергенный из всех продуктов пчеловодства. Значит, дается также в ложечку с водой или с чаем, не давать в молоке и фруктовых соках, поскольку там происходит некоторая инактивация. Детям от 1 до 3 лет 1 капелька 2 раза в день. Детям от 3 до 10 лет 3 капли 2 раза в день. И детям старше 10 лет и взрослым 5 капель 2 раза в день. Курс составляет 2,5 и 3 недели. То есть так же, как вы будете давать элеутерокок, точно так же мы даем прополис, чтобы не запутаться в схемах. Вот этим обеспечивается достаточно надежное противовирусное действие. Одновременно адаптогенный препарат стимулирует иммунную систему. То есть воздействие комплексное. Ольга Юрьевна, а кроме этих препаратов имеет смысл попринимать витамины? Мы с вами тоже в прошлый раз немножко поговорили об этом, но просто хотелось бы уточнить все это. Значит, вопрос с витаминными препаратами. Вопрос достаточно сложный. Дело в том, что сейчас в наших аптеках мы можем встретить самые разнообразные витаминные препараты. Это часто импортные препараты, дорогие, красивые и, ну, очень комплексные, скажем так. Uh-huh. То есть препарат содержит в одной таблетке все, так сказать, все всевозможные известные витамины, плюс минеральные вещества, там до 5-6 различных макроэлементов минеральных, то есть содержащихся в таких значимых количествах, и до 10 микроэлементов содержат некоторые препараты. Но дело в том, что в организме человека, ребенка, взрослого, любого человека, во всяком случае, живущего в наших, так сказать, стандартных условиях никогда не бывает дефицита, такого огромного поливитаминного дефицита. И, в общем-то, для витаминов есть свои определенные показания. Дело в том, что эти препараты, они, попав в организм и оказав какое-то воздействие, они должны будут выделиться тем же самыми выделительными органами, которые выделяют все остальное. То есть они нагружают почки, они нагружают печень в первую очередь. И если имеется какое-то нарушение в деятельности этих органов, то дополнительные дозы витаминов, которые надо выводить, могут оказаться совсем не к месту, во-первых. Во-вторых, хотя у нас бытует мнение, что витамины совершенно безвредны, это не совсем так. Витамины – это лекарственные препараты, это не конфеты, которые можно есть бесконтрольно. Я прошу прощения, это синтетические препараты? Да, препараты в основном синтетические, хотя сейчас у нас появляются препараты, ну, они более естественные. Ну, не всегда возможно их купить, прежде всего еще и из-за их цены не все могут себе это позволить. Это очень дорогие витамины. А большинство витаминов, которыми все-таки пользуются, в общем-то, так сказать, подавляющее большинство нашего населения, большинство этих препаратов синтетические. И, соответственно, это дополнительная нагрузка на организм. Поэтому я бы рекомендовала, да, прием витаминов можно проводить, но я не рекомендую слишком больших вот поливитаминных комплексов. То есть есть показания строгие для назначения минеральных веществ дополнительно. Значит, прежде всего, вот какой бы комплекс я рекомендовала в период подъема респираторных заболеваний, или когда ребенок только заболевает, или взрослый, это препарат, называемый Триовит. Он содержит всего 3 витамина, но они очень удачно подобраны. Витамин А – это витамин, защищающий наши слизистые оболочки от инфекции, то есть именно те слизистые, которые страдают при данном заболевании. Витамин Е – это препарат, действующий в контакте с витамином А. Они взаимно усиливают действие друг друга, и он обладает антиоксидантным действием. То есть он нейтрализует так называемые свободные радикалы, через которые осуществляются болезненные реакции в клетках и тканях нашего организма. И витамин С, который обладает умеренно стимулирующим действием на надпочечники, то есть, опять-таки, это подъем иммунитета, именно такой острый подъем иммунитета, когда это необходимо, и обладает противовирусным действием. Причем дозы витаминов там, в общем-то, во-первых, они невелики, то есть они, в общем-то, оптимальны, я бы сказала. И витамин А находится там не в своей активной форме, а в виде провитамина, так называемого бета-каротина. В организме этот бета-каротин будет активироваться в зависимости от потребностей организма. И поэтому нет возможности передозировать витамин А, который из, кстати, многих витаминов, он опасен в отношении передозировки. Вот витамин А, витамин D еще опасен. Вот. И, наконец, селен – это микроэлемент, который участвует в активации иммунной системы. Значит, я рекомендую Триовит начинать где-то с октября пить. В сентябре, в общем-то, еще может быть и рановато. И принимать по одной капсулке 3 раза в день взрослым, 1 капсулу в день детям принимать. То есть и взрослым, и детям вы рекомендуете витамин Триовит? Триовит, да. Значит, затем, если мы даем витамин С в начале заболевания респираторного, можно дать несколько повышенной дозы витамина С. Повышенные дозы взрослым максимум 0,5 грамма однократно можно дать. Ну, если переводить это в наши стандартные таблетки, дрожжи, которые так любят дети, витамина С, это 10 таких вот таблеточек. Это взрослому человеку и в какой-то экстремальной ситуации, то есть когда уже есть первые признаки вирусной инфекции, то есть это позволяет активировать надпочечники, но обязательно надо дать его в комплексе с витаминами группы В, чтобы избежать вредных воздействий на почки. Значит, ну, витамины В можно дать, либо это Биовиталь. Это препарат наш, он неплохой, он выпускается и в жидкой форме, удобно давать его детям по чайной ложечке 2 раза в день. Импортный препарат, сироп Битотал, тоже очень неплохой препарат, содержит витамины группы В по 0,5 чайной ложечки 1-2 раза в день детям любого возраста вместе с витамином С. Ну, из таких наших препаратов можно дать пентавит. Это наш препарат, угу. содержащий комплекс витаминов группы В. Значит, и дается это коротеньким курсом. Вот пока болеет ребенок, 4, 5, 6, максимум 7 дней. Больше повышенной дозы витамина С давать не надо. Это вот профилактическое действие, то, что мы можем сами себе назначить. Все остальные какие-то особые случаи, когда требуется витамин С, должен решать врач. В каждой конкретной ситуации конкретно. Триавит мы можем попить профилактически. Я рекомендую 2-3 курса по месяцу с интервалом в 2 недели. То есть можно повторять эти курсы. Ольга Юрьевна, ну вот все то, о чем мы говорили в прошлый раз и сегодня, это такие меры профилактики. Ну а если вот, не дай бог, они не подействовали, кто-то не узнал о них вовремя, и вот человек на пороге вот этого заболевания, что вы бы посоветовали, какими способами все-таки выходить из этих положений, из этих болезней с наименьшими потерями? Значит, ну, прежде всего, вот такая очень простая мера, которая трудно осуществима иногда бывает. Как только вы почувствовали, что вы заболеваете, или ваш ребенок, не дай бог, заболевает, то первое, что должны вы его сделать, это что должны сделать, это оставить его дома или самим остаться дома. Вот по опыту врача-педиатра, работающего в детской поликлинике, я могу сказать, что масса осложнений происходит именно от того, что ребенка, например, вовремя не оставили дома. То есть дети вызывают или приходят в поликлинику на 5-й, 6-й, 7-й день заболевания. У ребенка был насморк, он покашливал. Недомогание было, но не хотелось пропускать школу. И вот его неделю водят в школу, а на 7-й день мы диагностируем бронхит или воспаление легких, и начинается 2-недельный, как минимум, курс препаратов, вплоть до антибиотиков, и, в общем-то, ничего хорошего не получается. То есть, первое, вы должны остаться дома. Иногда достаточно 1-2 дней подержать ребенка дома, принять какие-то профилактические меры, ребенок выйдет из этого состояния и пойдет в школу. Значит, надо остаться дома и начинать достаточно активно лечиться. Обильное теплое питье, выводящее шлаки, способствующее, согревающее слизистые. Ребенок должен находиться в основном в постели. Надо исключить такие раздражители, как телевизор, компьютер. То есть многие дети, они могут остаться дома, лечиться при этом не лечатся и просто, так сказать, проводят время. Это малоэффективно. Профилактика заболеваний будет развиваться. Значит, находиться в постели, пить зеленый чай, настой каркаде. Можно настой зверобоя слабенький, пол чайной ложечки на стакан кипятка, настоять всего 10-15 минут, развести еще можно водичкой для детей младшего возраста и понемножечку, по глоточку пить. Если ребенок переносит мед, немножечко меда, пожалуйста. Затем та же настойка прополиса, если вы ее не пили до этого, то значит вы можете начать ее пить и принимать в тех дозах, о которых шла речь. Через каждые час-полтора, ну, если ребенок не спит, желательно принимать комфортный душ, потому что ребенок потеет, кожа является местом, где происходит выделение шлаков, и душ приятной, комфортной температуры с обязательным отдыхом в постели, с закрытой головой, косыночку надо надеть. Он очень быстро и снижает температуру, и улучшает общее состояние. В нос надо закапать 2% содовый раствор, который немножко подсушивает слизистую, и 2 препарата, которые способны оборвать начало респираторного заболевания. Это известный, наверное, всем интерферон, но капать его надо с лечебной целью через каждый час по 5 капель. Даже маленьким детям, даже грудным детям, по 3 капельки через каждый час. Тогда он более или менее эффективен. Да. И есть еще один препарат – тимоген. Этот препарат выпускается в разных формах. Одна из форм – ампула, как интерферон. Значит, разводится точно так же, как интерферон. И 2 капли 3-4 раза в день в течение 3-4 дней. Значит, Если у ребенка начинается насморк или у взрослого, не надо спешить оборвать его сосудосуживающими средствами. Насморк организм выделяет те же шлаки, он выделяет те же микроорганизмы, то есть освобождается от инфекции. Поэтому если нет какой-то драматической заложенности носа, то можно капать сок каланхоя, сок алоэ, витаон, пожалуйста, всем, так сказать, достаточно известный. Очень хороший точечный массаж. Массаж лица, массаж стоп. Ну, это, так сказать, выходит за рамки нашей беседы. По радио достаточно сложно объяснить, какие точки массировать. Во-первых, есть масса литературы и достаточно популярной. Вот в медкниге на Комсомольском проспекте. То есть есть очень много популярной литературы, где все самые, так сказать, простейшие точки даются достаточно ясно. Во-вторых, если вы не знаете точек, или пока еще не знакомились и не узнали приемов точечного массажа, начинайте нажимать на крылья носа через каждый час по 9 раз. Это можно делать ребенку любого возраста. Через каждый час растирать стопы ребенка. Ножки должны быть все время сухие. Взрослый может это себе делать сам. То есть растирать стопы. Стопы можно растирать с любой согревающей мазью. Типа скипидарной, пожалуйста, бальзама вьетнамского. Тот же витаон, который вы капаете в нос, можно взять на руку и растереть. То есть ноги должны быть всегда теплыми и сухими. Да, да. И нажимать на козелок уха. То есть хотя бы вот элементарные эти вещи, они уже, в общем-то, облегчают состояние. Витамины, те дозировки, о которых я говорила, до полуграмма в день взрослым и где-то 200-300 миллиграмм детям, пожалуйста, вы можете дать. И, в общем-то, как правило, у большинства людей, если это вот принимаются эти меры в первые часы начала заболевания, достаточно 2-3 дней, чтобы справиться с респираторной инфекцией. Это замечательно. Ольга Юрьевна, вот я знаю, что вы очень успешно занимаетесь гомеопатией и лечите гомеопатическими препаратами самые разные заболевания. Не годится ли гомеопатия и в этой вот ситуации? Вот как осенью правильно пользоваться гомеопатией? Вот давайте мы вот так поставим вопрос. И для того, чтобы предупредить заболевания обычные для осени. И если, не дай бог, они начались, то вот как с ними справиться? Ну, у нас в гомеопатии такое немножко странное положение. То есть сейчас гомеопатические препараты продаются во всех самых обычных аптеках. И идет такая реклама этих препаратов, что они помогают от всего. Люди начинают принимать антигриппин с профилактической целью, не получают результата, разочаровываются и не могут понять, кто здесь виноват. В общем-то, в предыдущих передачах я уже говорила о том, что гомеопатия, в принципе, терапия индивидуальная, и препарат должен подбираться индивидуально. Однако я назову вам некоторые препараты, которые вы можете заранее иметь в своей, так сказать, домашней гомеопатической аптечке, и при первых признаках заболевания попробовать их применить. Однако вам придется стать на какой-то небольшой процент гомеопатами. То есть вам придется оценить свои симптомы и в зависимости от этого назначить тот или иной препарат. Значит, во-первых, всем известный антигриппин. Есть два антигриппина. Один из них в средних разведениях, так называемых. Он продается в гомеопатических аптеках. Там есть и антигриппин, и антигриппозная тройчатка. Это препараты средних разведений. Когда вы принимаете дозу этого препарата, то она действует примерно в течение 10-12 часов. То есть при острых состояниях можно принимать достаточно часто. Есть антигриппин, который продается в любых аптеках, гомеопатических тоже, но в любых аптеках. То есть всегда он под рукой. Розовый фольговый пакетик в точечку. Он двойной. И там находятся препараты высоких разведений, сильнодействующие препараты. После того, как вы примете этот препарат, он действует много суток. Препараты эти должны подбираться только врачом-гомеопатом и по признаку подобия. И, в общем-то, как правило, ни один врач-гомеопат не даст препарат в таких разведениях, не даст сразу больному 5 или 6 препаратов. Поэтому я не рекомендую применять этот препарат, особенно детям. Ну и, кстати сказать, я не вижу его особой эффективности. Вот наблюдая людей, которые его применяют, я как-то не могу сказать, что он особо эффективен. Но это, в общем-то, и вполне естественно. Значит, поэтому пользоваться надо антигриппином, который вы приобрели в гомеопатической аптеке. И надо помнить, что антигриппин – препарат не профилактического действия. Дело в том, что гомеопатический препарат может быть назначен только, когда появились какие-то симптомы. И в зависимости от этих симптомов препарат может быть назначен. Это может быть антигриппин, и может оказаться совсем другой препарат, который вообще-то не фигурирует как препарат для лечения гриппа, но это может оказаться ваш препарат для лечения гриппа. То есть для этого нужно пойти к врачу-гомеопату? Для этого надо пойти к врачу-гомеопату. Значит, что, когда надо давать антигриппин? На мой взгляд, при начале респираторного заболевания, в том числе и гриппа. Если у вас остро и резко повышается температура, появляется выраженная головная боль, озноб, все это наступает внезапно, часто после переохлаждения, допустим, то вы можете начинать принимать антигриппин. Лучше всего растворить 7 крупинок препарата на стакан 200 мл кипяченой воды комнатной температуры или чуть более теплой, размешать его по часовой стрелке, это, в общем-то, важно, и желательно пластмассовой ложечкой, и начинать давать через каждые 15, 20, 30 минут до снижения температуры. Если температура начала снижаться, то кратность, с которой вы даете препарат, уменьшается. То есть вы будете давать уже через час, потом через два, постепенно сводя его на нет. Применение антигриппина не исключает применение других средств для снижения температуры, если это необходимо, если, так сказать, заболевание принимает драматический характер, температура очень высокая, и антигриппин идет как бы в комплексе с другими средствами. Но лучше даже, чем антигриппин, применять отдельные препараты, которые, в общем-то, и составляют компоненты антигриппина. Препарат аконит, разведение 3 или 3 креста. Вот так в гомеопатической аптеке можно спрашивать. Это высокая температура. Температура до 40 может повышаться. Внезапное начало болезни. То есть вот только что здоров, и вот прямо по минутам начинается заболевание. Значит, здесь важно, что заболевание часто начинается после 11 вечера, ближе к полуночи. И начало заболевания больные часто связывают с охлаждением, именно сухой холод, холодный северо-восточный ветер. При этом может быть мучительный сухой болезненный кашель. Возбуждение, тревога и возбуждение здесь могут иметь место, и нету пота. Вот запомните вот эти опорные моменты. То есть начало заболевания после 11 вечера, момент, который способствовал заболеванию, охлаждение на сухом северо-восточном холодном ветру и отсутствие пота. Лицо может быть красным, зрачки узкие при аконите, то есть сужение зрачков. Очень большая тревога, ну, дети маленькие не могут объяснить, что с ними происходит, но они мечутся, плачут. А у взрослых возникает ощущение неминуемой смерти может возникнуть, они просят помощи. То есть именно не только физическая, но и психическая тревога выраженная. Если больного лицо красное, но если больного посадить, то лицо бледнеет. Часто это пугает и родителей, и окружающих. Вот это аконит. Его надо давать, ну, точно так же по такой же схеме, как антигриппин. Как только температура немножко снизилась и у больного появился пот, аконит уже не нужен. Наступает очередь другого препарата. Вот в комплексном препарате антигриппин эти два препарата находятся вместе, да, что не самый, так сказать, лучший вариант. Это белладонна, три креста, то же самое. Лицо будет по-прежнему красное, горячее, но зрачки расширяются, и больной находится в прострации, то есть он хочет, чтобы его оставили в покое. С одной стороны, с другой стороны, может быть бред, причем бред такого устрашающего характера, и больной, даже ребенок, может быть достаточно груб, агрессивен, хотя обычно это может быть совершенно ласковый, спокойный ребенок. И здесь больной покрыт потом, но при этом раскрываться он не хочет, кутается в одеяло, может быть, озноб. Это белладонна. Даем по той же схеме. Если заболевание начинается менее драматично, большинство респираторных заболеваний не начинаются с подъема температуры до 40. То есть постепенно температура в пределах 38, цвет лица меняется, то бледный, то краснеет. Может быть носовое кровотечение, могут быть боли в правом ухе. И могут быть кровоизлияния в слизистые, то есть мелкоточная, такая геморрагическая, то есть кровянистая как бы сыпь. Может быть понос иногда с прожилками крови. Это препарат ферум фосфорикум, то есть фосфорно-кислое железо, третье или шестое разведение. По той же схеме, о которой мы говорили для антигриппина. И, наконец, еще один препарат – гельзимин, разведение шестое или третье. Здесь озноб, который начинается со спины, больной говорит, вот мерзнет спина, и постепенно его охватывает озноб. Лицо красное, выраженная сонливость, то есть больной едва может поднять веки. Он хочет, чтобы его оставили в покое и не трогали. Бывает подъем артериального давления и у подростков, и у людей, тем более страдающих гипертонией. Этот препарат очень для них подходит во время респираторных заболеваний и гриппа, так как при этом часто бывает также подъем давления. Может быть замирание в области сердца, которое уменьшается, когда больной немножко пошевелится. Лобная головная боль. Это препарат гельзимин. Вот по той же схеме. Как вы видите, эти препараты, они могут в течение болезни друг друга сменять. То есть это допустимо. Сначала конечно. Мы берем, допустим, аконит, потом переходим к белладонне, а потом можем воспользоваться одним из этих препаратов. К любому из этих препаратов можно добавить препарат эхинация пурпурная или эхинация палида, что будет в аптеке, три креста. Я уже называла препарат иммунал. Это сок эхинацеи, он обладает выраженным противовирусным действием. Гомеопатический препарат также обладает противовирусным действием. Значит, в тот же стаканчик, куда мы кладем наш препарат, которым мы хотим лечить больного, мы добавляем еще и 5-7 крупиночек эхинацеи и даем как бы в комплексе этот препарат. И, наконец, я назову еще один препарат. Это препарат дулькамара в третьем или шестом разведении. Это растительный препарат из паслена черного готовится. Значит, он дается в начале любого заболевания, респираторного или кишечной любой инфекции или какого-то состояния, которое возникло после того, как больной человек подвергся охлаждению, воздействию сырого холода. То есть если после того, как ребенок погулял по дождичку, промочил ноги, у него возник либо насморк, либо цистит, либо другое состояние, то прежде чем давать все остальное там по признаку подобия, мы даем дулькамару несколько крупинок в зависимости от возраста. Ну, маленькому ребенку это 1-3 крупинки, ребенку постарше 5-7 крупинок, 2-3 раза в день. Иногда этого оказывается достаточно, чтобы оборвать течение заболевания. И, наконец, последнее, что я хочу сказать о гомеопатических препаратах. Последний препарат, во всяком случае, на сегодня. Часто заболевание возникает у детей, вот школьников особенно, на фоне такого умственного переутомления, особенно вот ближе к концу четверти, когда дети устали, они хотят уже на каникулы, уже они утомились. И возникает такая астения, на фоне которой как бы пользуется эта вирусная инфекция. Так вот, в этом случае надо давать не традиционные противогриппозные препараты сначала, да, вы их дадите потом, но надо дать такой препарат, как калифосфорикум, фосфорно-кислый калий, разведение шестое. Школьникам он дается по 5 крупиночек 3 раза в день. Этот препарат убирает вот эту астению, убирает это переутомление и помогает организму справиться со стрессом. И если еще ребенок не досыпает, если его укачивает при этом в транспорте, то можно добавить препарат кокулюс, растительный препарат 3 или 6 в той же дозировке. Эти два препарата могут быть даны друг за другом. Вот это то, что вы можете иметь для респираторного заболевания в своей гомеопатической аптечке. И, но, безусловно, это применение этих препаратов никоим образом не исключает того, что, заболев, вы должны и сами обратиться к врачу, и тем более к своему ребенку. Вызвать врача, чтобы убедиться, что вы лечите, что респираторное заболевание не осложненное, или, может быть, там уже что-то более серьезное, что требует более профессионального лечения. Спасибо большое, Ольга Юрьевна. Я просто хотела бы вспомнить самые простые, самые важные ваши советы в связи с осенью. Значит, перейти к теплой одежде, держать ноги всегда в сухости и в тепле, проводить минимально как бы закаливающие процедуры, умывание, мытье рук и ног прохладной водой и прием вот таких естественных препаратов, которые помогают организму адаптироваться к наступающим вот новым условиям погодным и природным, а также гомеопатические средства, которые помогут выйти из вот начавшейся простуды или гриппа. Скажите, пожалуйста, Ольга Юрьевна, но ведь, наверное, не только осень обладает вот таким как бы букетом критических черт. Очевидно, каждое время года для человека сложно, потому что организму надо успеть перестроиться. Впереди зима. Там тоже свои прелести, холода, снег. Может быть, нам сделать большой цикл передач, который мы назовем вот так вот, «Ваше здоровье, времена года». Ну, в общем-то, я думаю, что это разумно и целесообразно. Безусловно, в каждом времени года есть и свои положительные моменты, их достаточно много, но надо знать действительно подводные камни. И я думаю, да, что если у нас получится, мы, в общем, постараемся проработать. А до зимы ведь еще будет поздняя осень, то есть это будут дожди, это будет голый воздух, который не прикрыт ни снегом, ни листвой, а значит, он как бы вот поступать будет со всей своей грязью и отравлением прямо вот к нам в организм. Здесь будут, наверное, свои проблемы. Я хотела бы попросить вас с нами побеседовать и на эту тему. Большое вам спасибо. И у меня есть еще буквально 2 минуты. Я хочу напомнить, что я в данном случае корреспондент газеты «Помоги себе сам» и представитель центра «Помоги себе сам». Я хочу пригласить всех наших слушателей в центр, который находится по адресу Волгоградский проспект, дом 46. Телефон центра 179-10-20. Вас там всегда ждут. Вы можете обратиться в центр по разным поводам. Бесплатно получить консультации по вопросам здорового образа жизни, экологии семьи, семейной педагогики, строительства жилья, трудоустройства, использования способностей и возможностей граждан. Здесь же медицинский центр, в котором вы можете воспользоваться вот аппаратами Фоля для диагностики всех заболеваний, которые вас, вот, не дай бог, сопровождают. Здесь же иридодиагностика и биорезонансная терапия с индивидуальным приготовлением гомеопатических препаратов. В центре, который открыл свой филиал в Отрадном, есть большой выставочный комплекс. Это магазин-выставка. И вот здесь вы можете приобрести и пищевые добавки отечественного производства, которые позволят вам нормализовать обмен веществ, очистить организм от шлаков, витамины, но вот не синтетического происхождения, о чем предупреждала Ольга Юрьевна, а витамины натурального происхождения, которые далеко не в каждой аптеке и не в каждом магазине есть, лечебные чаи, продукты диетического питания, а также очень качественные медицинские приборы домашнего пользования, разные приборы, от очистителей воды обычных бытовых до всяких вот таких изящных штучек, которые помогают там, например, тренировать отдельные мышцы лица, чтобы распрямить все морщины, которые накопились. Очень много книг оздоровительной тематики, а также аудио- и видеопродукция – это приложение к курсам занятий, которые ведутся в Центре по очищению организма и психосаморегуляции. Ну и технические средства реабилитации инвалидов. Два раза в месяц по субботам, день открытых дверей, приглашаются все люди любых возрастов, любых профессий, дети, пенсионеры, студенты. Это школа здоровья, здесь вас научат, как быть здоровыми. И, конечно, вот это очень серьезный и важный момент. Здесь квалифицированные специалисты, и они расскажут вам о самых новых методиках самооздоровления. Они научат вас ориентироваться в массе рекламы товаров для здоровья. Это сейчас очень сложно. И вот выбрать для себя простые, качественные товары для оздоровления – это очень важно. Но там же косметические кремы. И очень интересная вещь – это аудиокассеты музыки New Age. Это просто музыкальная терапия психосоматических расстройств. Здесь вы можете купить кассету, поставив которую и слушая ее, вы можете бороться с язвенной болезнью желудка и двенадцатиперстной кишки. У вас снимутся головные боли, вызванные стрессом. Ну и так далее, и так далее. Я не буду говорить все это очень подробно. Я просто хочу напомнить, что вот еще со времен Гиппократа известно, что природа создала все для того, чтобы человек был здоров, просто в том случае, если человек сам себе не вредит. Вот как не вредить себе и как быть здоровым, вам помогут узнать в центре «Помоги себе сам», базовое помещение которого находится на Волгоградском проспекте, метро «Текстильщики». Я напомню, телефон 179-10-20. И новый филиал, который был открыт 9 сентября. Это подарок фонда «Помоги себе сам» Москве к юбилею. В Отрадном, прямо у метро Отрадное, на улице Декабристов, дом 2, корпус 2. Вот там весь репертуар услуг основного центра как бы повторяется для людей, живущих в Северо-Восточном округе, то есть прямо в противоположном конце города. Мы очень признательны Ольге Юрьевне за то, что она предупредила нас о том, чем чревата для нас осень. Большое вам спасибо, Ольга Юрьевна. Мы вам желаем здоровья и успехов. Мы желаем этого вот нашим слушателям, с которыми мы продолжим беседу на тему здоровья вот в цикле передач «Времена года». А теперь мы прощаемся с вами. До скорых встреч на волнах радио «Кришналока».